Глава седьмая. Предположив посватать Ягужинского к Анне Головкиной, Петр не сказал ничего о той невесте, которую он наметил для своего любимца, да и излишне было бы говорить об этом. В Петербурге давно знали, что Павел Иванович страстно влюблен в Анну. Но отвечала ли она ему любовью или хоть особенным сочувствием, насчет этого трудно было догадаться. Дочери Головкина были для того времени очень хорошо образованы, и в обществе, когда было нужно, они отличались той сдержанностью, которая никогда не обнаруживает оказываемого кому-либо особого предпочтения. Анна со всеми мужчинами была одинаково обходительна, мила и любезна, хотя в душе и отдавала преимущество перед всеми ловкому, красивому, веселому и остроумному Ягужинскому. Он считался в Петербурге лучшим танцором, а она — первой танцоркой. И когда они начинали танцевать вдвоем, то гости обступали их вокруг, любуясь изящными движениями этой парочки. По уму и по нраву Анна и Ягужинский близко сходились между собою, и он, и она были живого характера, и отличительную их чертою была прямота, порою доходившая до излишней пылкости. Анна, полюбив Ягужинского и зная его несчастную супружескую жизнь, очень часто высказывала сожаление, что ему выпала такая горькая, невыносимая доля. Да и не одна Анна сожалела о добром малом Ягужинском. Почти все в один голос обвиняли в домашних его невзгодах не его, а его жену. Между тем, на деле нельзя было винить и ее, так как, собственно, Ягужинская была несчастная женщина с расстроенными умственными способностями. Но тогда на душевные болезни не только у нас на Руси, но и во всей Западной Европе не обращали никакого внимания. Запугивание, непреклонная строгость и жестокие истязания считались вернейшим средством излечения душевных недугов. Помешанных и сумасшедших за их бессознательные поступки наказывали гораздо строже, нежели людей, совершивших такие же и даже более важные проступки с полным отчетливым сознанием всей их важности. Их сажали на цепь, приковывали к стенам, притягивали ремнями к койкам, а о наносимых им побоях и ударах плетьми и палками и говорить нечего. Подобного рода меры применяли в прежнее время и к таким лицам, за которыми мог быть даже самый тщательный, самый заботливый уход. Так, например, помешавшегося короля английского Георга врачи предписали при наступлении первых признаков бывшего у него временного помешательства вздувать для вразумления палкой без всякой пощады, и один знатный английский лорд, принявший на себя эту спасительную обязанность вместе с первым королевским камердинером, практиковал некоторое время означенный способ лечения весьма успешным. Примечание 37. Георг III. Годы жизни 1738-1820. Английский король с 1760 года страдал психическим заболеванием. Конец примечания. Сохранилось письменное известие и о другом лице, которого таким же способом врачевал один из самых приближенных к нему любимцев и довел свое врачебное искусство до такой степени совершенства, что по временам одно только указание глазами на тот угол комнаты, где стояла сплетенная из воловьих жил палка, просветляло рассудок больного, принимавшегося было дурить на разные лады. Но если такие медицинские рецепты могли приносить пользу той или другой умственно расстроенной личности, то нельзя сказать, что они, прописываемые Ягужинской, такими эмпириками, какими были преосвященный Амфилохий и преподобная мать игуменья Феодулия, были применяемые с успехом к этой несчастной женщине. Видя себя в обители кротости и милосердия, и в то же время испытывая там страшные истязания, она при помрачившемся рассудке перенесла свою вполне справедливую ненависть к своим мучительницам на всю окружавшую их благочестивую обстановку. Ягужинская, ожесточенная матерью игуменьи и ее сестрами во Христе, неистовствовала в Успенском монастыре все сильнее, и неистовство ее выражались не только в беспрекладных продерзостях против монастырских властей, но и в опорочивании, хулении и надругательстве над всем, что относилось не только к ангельскому чину, но и к обрядам церкви. Всепокорнейшее донесение о том смиренной Феодулии, владыке Амфилохию, не осталось без последствий. Синод снова вошел в рассмотрение дела Ягужинской и на этот раз, оставив в стороне вопрос о разводе ее с мужем как вопрос, однажды уже разрешенный и никем более не возбуждаемый, занялся лишь рассмотрением дела о богохульственных мерзостях и продерзостных пакостях графини Ягужинской. Страшные обвинения были выставлены при этом в синоде против несчастной женщины, говорившей и действовавшей под влиянием сильно пошатнувшегося рассудка, и случись с ней это до царствования Петра в Москве, быть бы Ягужинской, как злостной еретичке, богохульствовавшей под дьявольским наваждением, на болоте или в деревянном срубе, или в железной клетке. Нельзя, однако, сказать, чтобы и отцы Петербургского Освященного Собора отнеслись с чувством особого сострадания к помешанной. Из того монастыря, где она натерпелась и голода, и холода, и шелепов, и где железные обручи и цепи натирали ей болезненные язвы, синод 25 мая 1725 года приказал перевести ее в Федоровский Переяславский монастырь, где, разумеется, за нее взялись еще строже. Она не выдержала тамошней жизни и убежала ночью в лес, окружавший монастырь. Сестры под предводительством матери игуменьи отправились на ловитву беглянки. При помощи соседних крестьян, созванных набатом на монастырской колокольне, они, как писалось во всепокорнейшем доношении местному владыке, учинили в лесу облаву и, наконец, в густой чаще захватили ее сиятельство. Ввиду всего этого синод в конце того же года постановил сослать графиню Ягужинскую в монастырь за в горах, находившийся в Белозерском уезде близ мужского Кириллова монастыря, и в том монастыре заточить ее безысходно. Таким безысходным заточением разрушался сам собою брак Ягужинского с первую его женою Анной Федоровной из рода Хитровых. Безысходная затворница не могла уже быть ни женою, ни матерью своих птенцов, и Ягужинский вследствие этого освободился без дальнейших с своей стороны домогательств от тяжелых для него брачных уз. Петра Великого в это время не было уже на свете, но благодаря начатому им сватовству Ягужинский знал о расположении, или, вернее сказать, о любви к нему Анны Головкиной, и брак его с нею после синодского приговора мог состояться беспрепятственно. Вступая с ним в супружество, молоденькая Ягужинская приняла на свое попечение падчерицу Настеньку, девочку 2 лет. Она полюбила ребенка как свою родную дочь, заботилась о ней и воспитывала так старательно, что впоследствии императрица Анна Ивановна, осведомившись об этом, пригласила Анну Гавриловну быть гофмейстериной и главной наблюдательницей своей племянницы, будущей правительницы Русской империи Анны Леопольдовны Мекленбургской. Наступило царствование Анны Ивановны. Прямодушный и резкий, а отчасти взбалмошный Ягужинский не нравился ни верховникам, ни вообще лицам, имевшим тогда силу, и его спровадили посланником в Берлин, где он вскоре умер. Молодая еще в ту пору вдова его возвратилась в Петербург и здесь пользовалась большим расположением императрицы. Она жила так скромно, что самые злые языки не могли сказать о ней ни одного дурного слова. Настенька, между тем, подрастала и хорошела, и, как говорилось в старину, стала невеститься, то есть становилась взрослой девушкой, готовившейся явиться невестою. Мачеха против обыкновения горячо любила выросшую на ее руках падчерицу и приискивала ей жениха, не гонясь ни за знатностью, ни за богатством, и такие скромные желания она умела внушить Настеньке. Не одну, впрочем, Настеньку любила Анна Гавриловна. Был у нее еще самый дорогой любимец, младший из трех братьев Головкиных, но бывший годами значительно старше своей сестры, граф Михайло Гаврилович. Редко можно встретить такую беспредельную привязанность, какую чувствовала к нему Анна. С самого детства она, не замечая некоторых его недостатков, видела в нем только такого человека, лучше которого во всех отношениях нельзя было найти в целом свете. Любовь ее к брату доходила до какого-то боготворения его личности. Неразрывную дружбу сестры к брату поддерживала, между прочим, и жена графа Михайла и графиня Екатерина Ивановна, рожденная княжна Рамадановская, приходившаяся внучатой сестрой императрицы Анне Ивановне и отличавшаяся чрезвычайную добротою, кротостью, а вместе с тем, как потом оказалось, и чрезвычайную твердостью и редкую преданностью своему несчастному мужу. Хорошо жилось семейству Головкиных при Анне Ивановне. Сам Михайло Гаврилович, робкий, мнительный и осторожный, умел отлично ладить с бароном, разумеется, угождая ему на каждом шагу. Умная Ягужинская не могла не замечать приниженного положения своего брата перед временщиком, но, ослепленная любовью к брату, извиняла как могла его крайне непохвальную угодливость и только втайне скорбела, что он не занимает того независимого положения, которое, как ей казалось, должно было бы принадлежать ему и по его необыкновенным дарованиям, и по его редким способностям к государственным делам. Ослепление в этом случае сестры насчет почти бездарного и далеко не высоконравственного брата было слишком велико. Но она не могла истребить в себе то нежное к нему чувство, которое вкоренилось в нее с малолетства. С тех пор, как только начала она себя помнить, никто не представлялся ей более заслуживающим любви и уважения, как брат ее Михайло. Каждое его огорчение она принимала так близко, а, пожалуй, еще и ближе, чем свое собственное. Каждый неблагоприятный о нем отзыв раздражал ее гораздо сильнее, чем раздражала бы лично ей нанесенная самая тяжкая обида, которую она по своей доброте тотчас же была готова не только простить, но и забыть навсегда. Падение Бирона не только не изменило почетного положения семейства Головкиных при дворе, но, напротив, еще улучшило его. Теперь между молодою, беззаботной правительницей и Михайлой Головкиным не было уже прежнего могущественного временщика, перед которым так принижался вице-канцлер, а после удаления от дел властолюбивого Миниха Головкин сделался на некоторое время первенствующим в России лицом, если только не брать при этом в расчет влияние саксонского посланника Линара, руководившего тайно всеми действиями правительницы. Примечание 38. Линар. Морец Карл. Годы жизни 1702-1768. Граф, саксонский посланник при русском дворе, фаворит правительницы Анны Леопольдовны. Конец примечания. Но здесь была уже сердечная привязанность. В домашней жизни правительницы Головкины, а в числе их и Анна Гавриловна, они занимали самое видное место. И не проходило дня, которого бы не проводили они во дворце у Анны Леопольдовны, как самые близкие к ней люди. Ягужинская, впрочем, не вмешивалась в политические дела, довольствуясь оказываемыми ей правительницею уважением и дружбою. Но относительно последней она должна была уступить первенствующее место любимой фрейлине-правительнице, баронессе Юлианне Менгден, прихорошенькой, веселой и бойкой девушке. Будучи ревностным сторонником правительницы и желая упрочить за нею верховную власть, Головкин вместе с графом Линаром, которому Анна Леопольдовна предалась всею душою, принялся хлопотать, чтобы мать малолетнего государя была провозглашена самодержавную императрицей. Он прочитывал церемониалы коронации императриц Екатерины I и Анны Ивановны и по этим образцам готовился уже составить новый церемониал для венчания в Москве на царство императрицы Анны II Леопольдовны. Казалось, все шло успешно, но дворцовый переворот, произведенный Елизаветой Петровной с помощью одной только роты гренадер Преображенского полка и при пособии золота со стороны французского посла в Петербурге, известного маркиза Шетарди, разрушил все замыслы графа Михайлы Головкина. Примечание 39. Шетарди, Далажан. Годы жизни 1705-1758. Маркиз, французский посланник в России. О нем также есть сведения в послесловии. Конец примечания. По вступлении на престол Елизаветы Миних, Остерман, Левенвольд, приговоренные к смерти, хотя и были избавлены ею от казни, но тем не менее были отправлены в Сибирь, в отдаленную суровую ссылку. В числе знатных сановников, низверженных новую государынью, был и граф Михаил Гаврилович Головкин. Елизавета преследовала его не только за преданность бывшей правительнице, но и за внушение, делаемое им Анне, постричь Елизавету в монашество и засадить ее на вечное заточение в какой-нибудь отдаленный монастырь. Вице-канцлер, избавленный от плахи, был отправлен в вечную ссылку под Якутск, в пустынный поселок, носивший непривлекательное название «Собачий острог». Не столько падение семейства Головкиных, конфискация их обширных имений и всего движимого имущества и предстоявшие им в будущем забвение и ничтожество поразили Анну Гавриловну, сколько сокрушала ее страшная участь, постигшая так неожиданно ее любимого брата Михайлу, свергнутого с высоты величия. Часто и в воображении, и во сне представлялся он ей изможденный горем и лишениями, опозоренный, привыкший с детства к удобствам и роскоши, а в зрелые годы к особому почету. Анна Гавриловна не переставала плакать и терзаться о нем, и, конечно, не могла относиться дружественно к главной виновнице ее злоключения, императрице Елизавете, забывая, что брат ее, будучи во власти, вовсе не мягкосердно относился к участи цесаревны и без сострадания обрекал на вечное заточение молодую женщину, желавшую пожить на воле, повеселиться и насладиться земными благами. Если изменилось прежнее, завидное для многих положение Анны Гавриловны, то же самое должна была испытать и ее падчерица Анастасия Павловна Ягужинская. Если еще и прежде Анна Гавриловна не готовила Настеньку к блестящему замужеству, то теперь об этом нельзя было и думать. Молодая девушка при своем сиротстве и с отцовской, и с материнской стороны считалась как бы принадлежащую к семейству Головкиных и разделяла его недавнюю счастливую участь, а теперь ей приходилось разделять и разразившуюся над ним беду. Никто из видных петербургских женихов не решился бы в ту опасную пору, когда кара, которую должен был понести один виновный, распространялась на всех его родных, никто не решился бы предложить свою руку девушке с опальным родством, да вдобавок к тому же не слишком богатой. Такой смельчак едва ли отыскался бы в тогдашнем русском обществе. Еще до ссылки графа Головкина с домом его сестры Ягужинской познакомился через своего близкого приятеля Ивана Лопухина Фридрих Бергер, произведенный, бог весть за какое отличие, в поручики с зачислением опять в тот же стоявший в Петербурге кирасирский полк, в котором он находился до своего перевода в конную гвардию. Независимо от того, что Настенька крепко приглянулась ему, он рассчитывал и на то, что такой сильный в ту пору вельможа, каким был граф Головкин, принимавший постоянное участие в падчерице своей сестры, скоро выведет его в люди. С своей стороны и Настенька, не гоняясь за блестящим супружеством, не прочь была выйти за молодого и статного офицера. Между Настенькой и Бергером начали мало-помалу устанавливаться близкие, почти дружеские отношения. Когда несчастье постигло семейство Головкиных, то Бергер на первых порах не уклонился от прежних хороших отношений с домом Анны Гавриловны Ягужинской, но при этом он имел в виду очень тонкие расчеты. Первые месяцы нового царствования были очень тревожными. Неудовольствие против новых любимцев государыни Лестока, Шувалова и Разумовского и проявившийся ропот даже среди лейб-компанцев, которым, собственно, Елизавета была обязана своим восшествием на престол, наводили на мысль, что и ее власть не очень прочна. Примечание. Сороковое. Шувалов Петр Иванович. Годы жизни 1710-1762. Граф, русский государственный деятель, генерал-фельдмаршал, участник дворцового переворота 25 ноября 1741 года. Фактически руководитель правительства при Елизавете Петровне. 41. Разумовский Алексей Григорьевич. Годы жизни 1709-1771. Граф, генерал-фельдмаршал, из украинских казаков, участник дворцового переворота 25 ноября 1741 года. С 1742 года марганатический супруг императрицы Елизаветы Петровны. Конец примечаний. Эта мысль вызвала весьма последовательно другую мысль, а именно, что низверженная Елизаветой брауншвейгская фамилия, имевшая всюду немало сторонников, может, пожалуй, занять свое прежнее место, и тогда все ее приверженцы, а между ними и один из главных, граф Михайло Головкин, так тяжко пострадавший за свою преданность правительнице, явятся не только в прежней, но и в еще большей силе. «Надежда еще не потеряна», — думал честолюбивый немчик. «Да кроме того, хоть Настенька и не из богатых невест, но все же настолько есть у нее достатка, что на ее средства можно мне будет прожить безбедно весь век, и если повезет мне счастье, то уеду к себе в Лифляндию и заживу там важным господином назло тем, которые считают Бергеров людьми ничтожными».